Я все-таки боюсь. Не расстояние. А чего? Александр замялся. С одной стороны, сдерживала суеверная боязнь, как в детстве, когда боишься назвать страшное и накликать беду. С другой, лучше уж об этом страшном сказать заранее, чтобы обезвредить его. Александр сказал. «Два раза ты висел у меня на руках, почти умирал. Я боюсь третьего. Вдруг тогда... совсем...» Решка быстро, испуганно как-то обнял его за шею и горячо зашептал, защекотал распухшими губами ухо. «Чего загадывать? Я не два раза помирал, а больше. Первый раз еще при рождении. Думали, что не буду живой. Меня знаешь, кто спас? Генриетта Глебовна. Она сказала, что после этого до 100 лет буду жить. Это же целая вечность». Здесь страница кончалась. И вообще запись кончалась. На обратной стороне листа ничего не было. Вот так. Я осторожно положил тетрадь на полу кресла, закрыл глаза, откинулся. Почему-то запахло больничным коридором. Знакомо и тоскливо. И негромкий бас Артура Яковлевича укоризненно раздался надо мной. «Игорь Петрович, голубчик мой, что ж вы в холле-то? Спать в кровати надо. Пойдемте-ка, баеньки, в палату». Я обмер, горестно и безнадежно проваливаясь в то, в прежнее пространство, в унижение и беспомощность недугов. «О, Господи! Не надо!» Мягкая живая тяжесть шевельнулась у меня на коленях. Последняя надежда, последняя зацепка, словно во сне, когда сон этот тает, гаснет, а ты пытаешься удержать его, хотя и понимаешь уже, что бесполезно. Я вцепился в теплое пушистое тельце котенка. «Чиба, не исчезай! Не отдавай меня!» «Кстати, — сказал Артур Яковлевич, — я смотрел ваши последние анализы, они внушают надежды. Весьма. Если так пойдет дело, то...» «Чиба!» «Мррррррррр!» — отозвался он крайне раздражительно. Я приоткрыл один глаз, так, чтобы разглядеть Чибу, но, упаси Боже, не увидеть белого халата и больничных стен. Чиба возмущенно вертел головой. Голова была клоунская, хотя туловище оставалось кошачьим. «Опять трагедия!» — прокартавил Чиба. — Дрыхнул бы спокойно. Впрочем, глазки его были не сердитые. Я глянул посмелее, пошире. Чуть качались шторы, светил за стенами маяк, мигали приморские огоньки. А вверху по-прежнему горели спокойные созвездия. Сашка сопел и шевелил ступней в пыльном носке с протоптанной на пятке круглой дыркой. Чиба опять урчал умиротворенно. Я сказал ему. — А про тебя Сашка ничего не писал в тетради. «Ты пойдешь с нами через пески?» «Уррр, без меня пропадете». «А в каком, интересно, обличье ты отправишься?» Чиба встал на 4 кошачьи лапки, зевнул розовым ртом, выгнул спину, потянулся и сделался ящерицей-вараном в локоть длиной. Я вздрогнул, взбрыкнул коленями. Варан тяжело шлепнулся на пол, подбежал к Сашкиной кровати, забрался по одеялу и юркнул под платок. Сашка пошевелился, бормотнул. И опять притих. А мне спать не хотелось. И страшновато было. Усну и снова окажусь в больнице, как недавно. Надо же присниться такому. В тетради оставалось немало чистых листов. Я вынул из нагрудного кармана авторучку и стал рисовать на свободной клетчатой странице варана. Получилось похоже. Несколькими линиями я начертил за вараном убегающие вдаль барханы, а над ними большое солнце, круг с торчащими спичками. Потом изобразил, как идут к горизонту грузный дядька и узкоплечий, тонконогий мальчишка. От них протянулись до края листа волнистые тени. У кромки страницы тени сливались в одну —